Сириус, мадам Боунс, услышали маги, как только вышли из зеленого пламени. Рад приветствовать вас в Куин-Мэнере. Добрый вечер, мистер Куин, склонив голову, произнесла женщина. Привет, Джей. У вас тут все хорошо? Да, Мэттью уже спит. Он сегодня был чуть активнее, чем обычно и поэтому уснул раньше. Мэри ждет нас в столовой, поэтому предлагаю пройти туда. Маги вошли в столовую, где уже был накрыт ужин. Мэри, как и сказал Джей, уже ожидала их там. Сириус представил Амелию ей и помог своей девушке присесть рядом. Ужин проходил весьма размеренно и спокойно. Они обсудили последние новости и чуть ближе познакомились с девушкой Сириуса. Мэри с энтузиазмом рассказала женщине о новых достижениях своего сына и успехах Кейтлин в школе. Мадам Боунс обратился Джей к женщине, как только домовики подали им чай. Сириус сказал, что вы хотели со мной встретиться. Верно, мистер Куин. Амелия отставила чашку горячего чая в сторону. Меня интересует ваше мнение относительно нынешней политической ситуации. Что ж, задумчиво протянул мужчина. Чего-то в этом роде я и ожидал. Мне не нравится нынешняя политика Министерства магии. Магическое Британия на данный момент имеет крайне низкий статус в глазах остального мира и не только потому, что научная сфера задвинута на самый дальний план, но и потому, что власть не менялась годами и весьма заржавела. Конечно, науке выделяется далеко не самое первое место, но не думаю, что все настолько плохо. Мадам Боунс, могу ли я быть уверен, что наш диалог не выйдет за пределы Куин-Мэнера? Разумеется, мистер Куин, вы и ваша дочь спасли мне жизнь, я у вас в долгу. В таком случае, помните, в начале прошлого учебного года в министерство поступил неизвестный артефакт, с которым не смогли разобраться ваши лучшие специалисты из отдела тайн. Да, тут же кивнула женщина. Министр тогда лично обратился к вам за помощью. И вас не удивило, что с каким-то артефактом не смогли справиться ваши лучшие ученые? Выгнув бровь, поинтересовался глава семьи. Должно быть, это был какой-то необычайно сложный артефакт, с которым мы ранее не сталкивались. Неизвестно, на что способен маг, что прислал его в министерство. Его создала моя дочь, усмехнувшись, ответил Джейсон. Что? Пораженно переспросила Амелия. Этот артефакт создала моя 15-летняя дочь, а ваши лучшие умы не смогли даже близко понять ее задумку. Зачем она прислала его в министерство? Она хотела задержаться за пределами школы какое-то время. Ну и возможно, она хотела проверить состоятельность ваших специалистов. Пожав плечами, произнес мистер Куин. Поэтому скажите мне, мадам Боунс, насколько малы знания и умения ваших специалистов, если их смогла обойти 15-летняя волшебница? Я поняла, что вы имеете в виду, мистер Куин. Но вас ведь интересует не только это, верно? Боунс закусила губу и медленно кивнула. Вас интересует мое отношение к идеям Волан-де-Морта. Женщина чуть вздрогнула. Сириус упоминал, что вы весьма проницательны. Что ж, я не поддерживаю его идеи и стремления, точно так же, как и не одобряю нынешнюю работу министерства. В таком случае, наши с вами взгляды совпадают. Министерство прогнило изнутри, и это произошло уже давно. Про того, кого нельзя называть, думаю, и говорить не стоит. Чего вы хотите от меня? Я лишь хотела убедиться, что вы не встанете на сторону темного лорда. С вашими знаниями, навыками и деньгами, это стало бы полным крахом для магической Британии. Уверяю вас, моя семья ни при каких обстоятельствах не встала бы на сторону темного лорда. Мы скорее покинем Британию, нежели присоединимся к нему. Правильно ли я понимаю, что если вдруг начнется война, ваша семья не станет ввязываться в конфликт? Настороженно спросила женщина. Хэймэм, это сложно предугадать, тут все зависит не только от моих желаний. Дело в вашей дочери, верно, но не только. Гарри Поттер стал членом нашей семьи, а он находится в эпицентре всего этого безумия. Вы намерены ему помочь? Мы постараемся сделать все для этого возможное, кивнул Джейсон. Мадам Боунс, правильно ли я понимаю, что вы хотите изменить политическую ситуацию в стране? Верно, кивнула женщина. Так больше жить нельзя, но пока есть угроза в виде темного лорда и его приспешников, я даже не представляю, что делать. Боюсь, сейчас мы бессильны. Но если все сложится так, что лорд падет, то можете рассчитывать на мою помощь в проведении изменений в министерстве и научной сфере в том числе. Благодарю вас, мистер Куин. Можно просто Джейсон, улыбнувшись, ответил мужчина. Гарри не стал рассказывать Гермионе о Кристражах. Хоть Кейтлин была не против, гриффиндорец все же решил с этим повременить. Ученики медленно втягивались в учебный процесс и снова засиживались за домашними работами до самой ночи. Гарри с Гермионой не стали исключением. Казалось бы, все было как прежде, но что-то все же изменилось. Гриффиндорец никак не мог понять что, но ответ на этот вопрос нашла Гермиона. «А ты заметил, что Рон перестал пилить нас из-за того, что мы постоянно засиживаемся в библиотеке?» — спросила девушка. «А ведь точно!» — воскликнул Гарри. «А где он вообще? Не поверишь, но он сидит в гостиной вместе с Лавандой и делает домашнюю работу». «Серьезно?» — удивился парень. «Я и сама очень удивилась», — кивнула девушка и села напротив Гарри, раскладывая свои учебники. «Неужели он решил взяться за голову? Я бы не спешила делать столь громкое заявление, но надеюсь, что это так. Как дела у Кейт?» — тихо спросила девушка. «Все хорошо». Она полностью ушла в учебу и даже перестала ругаться на Слизнарта. Странно, что они не поладили. Он кажется весьма хорошим зельеваром. Да, но как человек он ей противен. Слизнард слишком часто нарушает ее личное пространство и ведет себя навязчиво. «Тебе же это не мешает. Я к этому привык», — пожав плечами, ответил Гарри. «Китлин же предпочитает, чтобы ее не доставали без необходимости». «Действительно. А как там Малфой?» «Пока еще жив», — усмехнулся Гарри. «Хотя, насколько я знаю, половина факультета пытается проклясть или как-то навредить ему. Я тут подумала, может, ему не стоит поступать на 7-й курс? Мне кажется, ему будет куда безопаснее перейти на домашнее обучение или сдать экзамены экстерном». Китлин тоже так думает, но не уверен, что Малфой с этим согласится. «Он сделает все, что велит ему Китлин. У него просто нет выхода, ведь идти ему некуда». «Ты права», — кивнул Гарри. «Но для начала нам нужно закончить 6-й курс, а там уже будем решать, что делать дальше». Гриффиндорка лишь кивнула и вновь склонилась над книгами. С наступлением февраля пришли не только холод и серость, но и настало время уроков по аппарации. Гарри был очень взволнован этим событием и с нетерпением ждал, когда же они начнут учиться подобного рода перемещению. Гермиона полностью разделяла его волнение, а вот Китлин только раздраженно закатывала глаза. Еще бы, ведь девушка уже довольно давно освоила аппарацию и теперь ее очень раздражало, что для ее использования Куин нужно получить какую-то бумажку. Гарри внимательно выслушал инструкции Уилки Двукреста и постарался сделать все в точности, как он говорил. Однако с первого раза у парня ничего не вышло, как и у всех остальных студентов. Китлин просто задумчиво стояла в стороне. Вторая попытка оказалась не лучше первой. Третья тоже. Кое-что интересное произошло лишь во время четвертой. Раздался мучительный вопль, все в ужасе обернулись и увидели, что Сьюзен Боунс с Пуффендуя покачивается в центре своего обруча, между тем как ее левая нога так и стоит футах в 5 сзади, на исходной позиции. Деканы бросились к Сьюзен, послышался громкий хлопок, в воздух взвился клуб лилового дыма, а когда дым рассеялся, все увидели рыдающую Сьюзен. Нога к ней вернулась, но выглядела Сьюзен до смерти перепуганной. Так называемый расщеп, или отделение тех или иных частей тела, бесстрастно сообщил Уилки Двукрест, происходит при недостаточной настойчивости сознания. Вам следует оставаться неизменно нацеленными на нужное место и двигаться с неспешностью. Вот так, Двукрест шагнул вперед, раскинул руки, изящно повернулся на месте и исчез в завихрениях своей мантии, тут же появившись у дальней стены зала. «Помните о 3Н?» — сказал он, «и попробуйте еще раз. 1, 2». Он не успел закончить, как прямо перед ним возникла Китлин. Волшебник, испугавшись, шагнул в сторону, но поняв, что произошло, восторженно вскрикнул. «Потрясающе! У вас получилось, мисс Куин», — ответила девушка. «Китлин Куин, отличный результат, можете передохнуть, а затем попробовать еще раз». Однако девушка непринужденно пожала плечами и аппарировала обратно на свое место. Ученики изумленно и восторженно уставились на слизеринку, а Двукрест снова принялся расхваливать талант столь юной волшебницы. Китлин такое внимание совершенно не нравилось. «Могу я вернуться в свою гостиную? Ступайте, мисс Куин», — кивнул ей профессор Снейп. Китлин благодарно кивнула своему декану и аппарировала к выходу из большого зала. Она спустилась в гостиную своего факультета, взяла там книгу, которую читала последние пару дней, и вышла на улицу, чтобы сменить обстановку. Стены школы ей уже изрядно надоели. У остальных учеников так и не получилось повторить успех слизеринки, и поэтому все с нетерпением ждали следующего занятия. «Мне кажется, я что-то почувствовал», — сказал Рон, когда они с Гарри и Гермионой покинули большой зал. Но я так и не понял, как отпарировать. Это так увлекательно, восторженно произнесла Гермиона. Жаль, что ни у кого пока не вышло, но я думаю, что в следующий раз у нас все получится. Эф-эф, фыркнул Рон. Так уж ни у кого. Куин, похоже, уже делал это и не один раз. Ну и что? Спросила его Гермиона. Рано или поздно, мы все этому научимся. Да я не против, пожал плечами Рон. Просто не понимаю, зачем она вообще записалась на эти курсы, если и так умеет аппарировать. Чтобы получить на это официальное разрешение. Точно, я совсем об этом. Бон-бон, Лаванда, заметив своего парня, поспешила к нему с улыбкой до самых ушей. Как тебе курсы аппарации? Я в полном восторге, ответил Рон. Мне тоже понравилось. Это так интересно. Всегда хотела научиться аппарировать. Не хочешь прогуляться? Предложила девушка. Конечно, вмиг согласился Рыжий. Ребята, вы не против? Идите, усмехнувшись, кивнул Гарри. Желаю вам хорошо провести время. Спасибо. Радостно взвизгнула девушка и потащила Рона подальше от замка. Мне кажется, Рон счастлив, сказала Гермиона, как только парочка скрылась из поля зрения. Она явно положительно на него влияет, согласился Гарри. Чем займемся? Может, тоже прогуляемся? Предложил Гарри, как только они оказались во внутреннем дворике. Погода вроде налаживается. Боковым зрением парень заметил сидящую на лавочке Китлин. Она читала очередную книгу и лишь мельком взглянула на Гарри и Гермиону. «Мне нравится эта идея», — согласилась девушка. «Может, навестим Хагрида?» «Точно, мы давно у него не...» «Гарри!» Громкий пронзительный крик прервал его речь. К гриффиндорцам подскочила Джинни Уизли. «Как я рада, что встретила тебя!» «Здравствуй, Джинни!» Вежливо поздоровался Гарри. «Как прошло занятие?» «Нормально», — отстраненно ответил парень. «Давай немного прогуляемся, мы в последнее время так мало времени проводим вместе». Девушка резко шагнула вперед и схватила Гарри за руку. От такого напора парень даже немного опешил, но почти сразу выдернул свою руку из цепкой хватки. Со стороны скамейки парень услышал громкий звук захлопнувшейся книги. Он лишь мельком заметил, как Китлин, зло сверкнув взглядом в сторону Джинни, резко встала и скрылась за дверьми замка. «Да чтоб тебя!» – мысленно выругался Гарри. «Джинни, я собирался прогуляться вместе с Гермионой, а тебе лучше пойти и предложить пройти с Дину. Если мне не изменяет память, вы с ним встречаетесь?» «Ну мы не то, чтобы встречаемся. Гарри, это же все несерьезно!» – попыталась выкрутиться девушка. «Джинни, меня все это совершенно не интересует. Для меня ты просто сестра моего друга и все». Гарри резко развернулся в сторону Гермионы. «Пойдем обратно в замок, мне расхотелось гулять». «Хорошо», тут же кивнула девушка, которая прекрасно видела всю картину целиком. Гриффиндорцы поспешили вернуться в замок и, как только добрались до ближайшей лестницы, разминулись. Гарри поспешил в выручай комнату так быстро, как только мог. Через браслет он чувствовал, насколько сейчас зла Китлин. Гриффиндорец прекрасно знал, что злится она не на него, а на Джинни. Можно было делать ставки, как быстро эта рыжая девушка слетит с лестницы или как-то еще загремит в больничное крыло. «Китлин, ты здесь?» – спросил Гарри, как только за ним закрылась дверь выручай комнаты. «МХМ, передумал гулять? Почему? Погода прекрасная, Китлин». Гарри присел на диван рядом с девушкой. «Ты же знаешь, что она сама на меня налетела. Джинни мне совершенно не интересна. Я тебе больше скажу, она меня чертовски сильно раздражает». Китлин тяжело вздохнула и закрыла книгу. «Гарри, я нисколько не сомневаюсь, что она тебе не интересна. Я прекрасно вижу, как ты с ней общаешься. Но вот в самой Джинни я сомневаюсь. Слушай, она может делать все, что захочет, но мне нравишься ты, и совершенно плевать на остальных девушек». «Хэмэм», коварно ухмыльнулась девушка. «Что если я скажу, что не верю тебе?» Гарри вмиг разгадал замысел Китлин. «Ну тогда я постараюсь всеми силами тебе это доказать». Гарри одним ловким движением притянул Китлин к себе, а затем усадил к себе на колени. Он запустил свою руку в шоколадные кудри девушки и притянул ее еще ближе. Китлин даже не думала отстраняться или сопротивляться. Она положила свои ладони на грудь гриффиндорца и почувствовала под его рубашкой быстрое биение сердца. Девушка склонилась к самым губам парня и тихо произнесла: «Я все еще не верю». «Правда?» «Так же тихо», прошептал Гарри. «А если так?» Гриффиндорец подался вперед и впился в губы девушки страстным поцелуем. Китлин сразу же дала парню больше пространства для маневра, и его язык столкнулся с настойчивым языком девушки. Сердце Куин ускорило свой ритм, что с ним случалось нечасто. Она даже на несколько секунд забыла о том, где находится, и полностью отдалась невероятным чувствам. Ей хотелось, чтобы они сидели так вечно. Китлин было так хорошо и спокойно рядом с Гарри, что хотелось забыть обо всем мире. «Все еще не веришь мне?» — оторвавшись от столь желанных губ, спросил Гарри. «Хэймэм, ты близок к тому, чтобы убедить меня». Гарри припал к шее девушки, оставляя на ней легкие поцелуи. «А так, между поцелуями?» — спросил парень. С губ Китлин сорвался тихий стон, и она откинула голову назад, открывая парню лучший доступ к своей шее. Девушка, не выдержав такой сладкой муки, увернулась от еще одного поцелуя и поцеловала парня прямо в губы. Теперь парень не смог сдержать стон. Он нервно заерзал на диване от сильного возбуждения, которое прекрасно ощущала и Китлин. Она ухмыльнулась сквозь поцелуй и опустила свои тоненькие пальчики на рубашку парня. Она медленно расстегнула первые несколько пуговиц и провела руками по обнаженному торсу гриффиндорца. Гарри в долгу не остался и принялся расстегивать блузку девушки. Как только он расправился с пуговицами, он тут же скинул ее с Китлин. Его руки в секунду оказались на ее талии, но ему пришлось оторвать их от столь желанного тела, чтобы Китлин сняла с него рубашку. Девушка провела руками по всему телу парня, пока он продолжал углублять поцелуй. Но тут слизеринка провела по руке парня и замерла. «Твой шрам!» — она нежно прошлась пальцами по порезу Гарри, который ему оставил Петтигрю. «Мы можем его убрать. Он мне не мешает», — отмахнулся Гарри, продолжая свободной рукой гладить талию девушки. Но тут ему на ум пришла одна мысль, которая заставила его остановиться. «А у тебя есть шрамы? Ты ведь видел те порезы, которые оставила мне Хиллари?» — пожав плечами, ответила девушка. «Да, но с того времени столько всего произошло. Все те тренировки, через которые ты прошла, не могли пройти бесследно. К тому же, сейчас я не вижу на тебе даже тех шрамов. Твои дедуктивные способности с каждым днем становятся все лучше», — грустно усмехнувшись, отметила Китлин. «Артефакт, что повесила на меня Хиллари, многофункционален». Девушка отменила некоторые действия артефакта, и Гарри пораженно замер. На руках, талии, животе и даже на шее были видны шрамы. Какие-то были едва заметны, а какие-то сразу бросались в глаза. Особенно сильно выделялся длинный, бледный шрам в районе плеча. «Почему ты их не убрала?» — «Они мне не мешают», — усмехнувшись, ответила Китлин. «Я всегда ношу артефакты, не вижу их, как и остальные люди. Давай не будем об этом, мы, кажется, были чем-то заняты». «Ах, точно», — наигранно удивленно произнес Гарри и снова впился в пухлые губы своей девушки. Гарри вдруг подумал, что диван им уже не подходит, и в ту же секунду посреди комнаты появилась большая кровать. Эта комната нравилась парню все больше и больше. Он прижал к себе Китлин одной рукой как можно крепче, а второй оттолкнулся от дивана и встал с него. Девушка, поняв, что хочет сделать Гарри, обхватила его ногами за торс. Не разрывая поцелуй, они добрались до кровати и упали на мягкое одеяло и гору подушек. «Почему тут так много подушек?» — удивленно спросила девушка. «Возможно, с ними я немного переборщил». «Ты уверена?» — спросил Гарри, нависая над девушкой. «Как бы странно это ни звучало, но именно я должна задавать тебе этот вопрос». «Почему это?» — удивился Гарри. «Потому что тогда наши отношения перейдут на совершенно другой уровень, и в таком случае, ты точно от меня не отвяжешься. А ты все еще думаешь, что я собираюсь куда-то уйти. Признаться честно, я не знаю, чем еще тебя напугать. Ты знаешь все о моем прошлом и все еще здесь. Так какие тебе еще нужны доказательства?» «Пожалуй, никаких». Китлин притянула Гарри ближе к себе и вновь поцеловала. Она чуть привстала и потянулась к ремню на брюках парня. Уверенным и ловким движением она сняла его и мигом расстегнула пуговицу. Гарри повалил Китлин обратно на кровати, не переставая страстно целовать ее, стянул с себя брюки, оставаясь лишь в нижнем белье. Гриффиндорцу все же пришлось отстраниться, чтобы снять со слизеринки последний предмет одежды. Ее клетчатая юбка полетела вслед за брюками. Теперь Китлин осталась лишь в нижнем белье. Гарри завороженно смотрел на прекрасное тело девушки. Нежно-голубое нижнее белье идеально смотрелось на ней. Едва касаясь, Гарри провел подрагивающими пальцами от острых скул до бедер и там замер. Рваный бледный шрам был в разы больше и заметнее всех предыдущих. Гарри аккуратно провел по его контуру, а затем наклонился и нежно поцеловал. Прокладывая дорожку из поцелуев вверх, он заставил Китлин прогнуться в спине и издать сладкий стон. Он добрался до губ своей девушки и, поцеловав ее, взглянул в потемневшие от возбуждения глаза. «Скажи мне, «Чего ты хочешь?» – тихо спросил Гарри. «Мне казалось, это весьма очевидно». Кейтлин вызывающе качнула бедрами, потеревшись об очевидное возбуждение парня, чем заставила его едва не подавиться воздухом. «Я не об этом», – постаравшись взять себя в руки, продолжил настаивать Гарри. «Гарри, я серьезно, Кейтлин, я не собираюсь и не хочу делать что-то, что тебе не нравится или заставит чувствовать себя некомфортно. Я хочу тебя видеть», – сдавшись, ответила девушка. «В остальном я полностью тебе доверяю. Хочешь даже сейчас все контролировать? Разве похоже, что я сейчас хоть что-то контролирую?» Кейтлин снова качнула бедрами, лишая парня возможности здраво мыслить. «Просто хочу тебя видеть, как скажешь». То, что происходило дальше, казалось им невероятным сном. Они избавились от тех вещей, что на них остались, и впервые оказались совершенно обнажены друг перед другом. К их общему удивлению, смущения они не испытывали. Даже наоборот, им казалось, что все именно так, как и должно быть. Гарри аккуратно провел ладонью по груди девушки и слегка сжал ее. Кейтлин выгнулась вперед, тяжело задышав. Его рука скользнула вниз, проходя по талии и бедрам, а затем скользнула между ног девушки. Кейтлин судорожно вздохнула и вцепилась Гарри в волосы, сильно сжав их. Хоть Гарри, как и Кейтлин, не имел опыта в подобной близости, они не раз изучали литературу на эту тему, поэтому Гарри довольно уверенно спустился вниз, продолжая поглаживать тело девушки. Парень добрался до заветного места и принялся ласкать ее там, чем вызвал еще более громкие стоны. Она еще никогда не испытывала ничего подобного. Кейтлин стонала и извивалась в руках Гриффиндорца. Не в силах больше терпеть, Куин потянула Гарри наверх так, что парень снова навис над ней. Девушка одними губами прошептала какое-то заклинание, и Гарри ощутил холодок на своем члене. Быстро сообразив, что за заклинание наколдовала Кейтлин, парень усмехнулся. «Давай», — хриплым голосом произнесла девушка. Гарри, оставив на ее губах нежный поцелуй, поудобнее расположился между ее ног. Поттер начал медленно входить внутрь, стараясь не причинять девушке лишней боли. Кейтлин издала болезненный стон и закусила нижнюю губу. Они смотрели друг другу в глаза, не в силах оторваться. Девушка впилась ногтями в плечи парня, когда он вошел почти до конца. «Все хорошо?» – обеспокоенно спросил он, стараясь не морщиться от боли в плечах. Его голос стал на тон ниже, что только сильнее возбудило девушку. «Дай мне пару секунд», – прохрипела Кейтлин, стараясь переключиться от нового болезненного ощущения. Дождавшись утвердительного кивка, Гарри качнул бедрами и вошел до конца. Куин выгнулась в спине, не издав ни единого звука, однако впиваясь ногтями в кожу парня до крови. Поттер хотел было отстраниться, но девушка не позволила ему этого сделать. Она притянула его ближе к себе и поцеловала в искусанные губы. Парень даже не обратил внимания, как от перенапряжения едва не прокусил их до крови. Гарри и сам не заметил, как стал двигаться внутри девушки, постепенно ускоряясь. Боль постепенно отходила на задний план, и теперь Кейтлин вновь изгибалась от наслаждения. Еще минуту спустя она стала подаваться навстречу Гарри. Парень ускорился, и Кейтлин буквально сорвалась на крик. Гриффиндорец не отставал от нее, утопая в наслаждении. Кульминация пришла к ним так быстро и неожиданно, что парень едва не повалился на извивающуюся под ним девушку. А слизеринка громко вскрикнула и крепко обхватила парня ногами. Горячая волна прошла по всему телу, и Гарри замер внутри Кейтлин, войдя в нее во всю длину. «Вот черт!» – тяжело дыша, выругалась змейка. «Полностью с тобой согласен. Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Гарри, всматриваясь в голубые глаза. «МХМ», – протянула Куин. «В полном. Это было прекрасно. И я вновь полностью с тобой согласен». Гарри аккуратно вышел из Кейтлин и повалился рядом с ней. Он притянул девушку в свои объятия и укрыл их одеялом. На ужине, как и в своих комнатах этим вечером, они так и не появились. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и лайкам, и не забывайте подписываться на меня, если хотите в дальнейшем не пропустить мои новые работы «Алое сердце». Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://2f2e2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 111. План М или Дурман. 9 февраля 1997. Хогвартс. В этот раз Кейтлин проснулась раньше и теперь наблюдала за мирно спящим парнем. Она все еще чувствовала дискомфорт внизу, но ей бывало в разы больнее, так что беспокойств ей это не доставляло. потому она просто лежала на груди Гарри и наслаждалась спокойствием и тишиной. «Хорошо, что сегодня выходной и нам не нужно идти на занятия», — услышала девушка тихий голос парня. «МХМ», — согласилась с ним Слизеринка. «Тебя не будут искать, Гермиона привыкла, что я иногда пропадаю, а Рону сейчас не до этого. Надеюсь, что Малфоя не прибили за то время, пока меня не было». Гарри на это лишь рассмеялся. «Не думаю, что в школе кто-то действительно попытается его убить. Я не хотела бы это проверять». «Верно. Ты в порядке?» Китлин приподнялась на локте и, наклонившись к лицу парня, нежно поцеловала его. Гарри тут же ответил на поцелуй, коснувшись рукой ее лица. «Ты слишком часто об этом спрашиваешь. Я просто переживаю за тебя». Дорогой Китлин мимолетно поцеловала парня. «Все прекрасно. Мы, кажется, пропустили завтрак. Предлагаю позавтракать на кухне». «Хорошая идея». Китлин медленно присела на кровати. «А теперь скажи мне, куда ты закинул мое нижнее белье?» Следующие две недели ничего странного или важного в школе не происходило. Ученики, как и прежде, ходили на занятия, делали домашнюю работу, посещали Хаксмит, а студенты шестого курса еще и курсы по аппарации. Гарри пока так и не удалось переместиться подобным образом, но он совершенно не переживал по этому поводу. Он прекрасно знал, что рано или поздно у него получится. Отношения Гарри и Китлин без сомнений вышли на новый уровень. Они стали в разы ближе не только физически, но и эмоционально. Теперь они встречались в выручай комнате не только для того, чтобы отдохнуть от шумных студентов или пообщаться. Конечно, они все так же скрывали от посторонних свои отношения, но это уже даже вошло у них в привычку. Директор перестал вызывать Гарри в свой кабинет, Джин не продолжала делать неуместные намеки, а вот Рон наоборот стал куда приятнее и терпимее. «Я слышал, Слизнарт устраивает очередной ужин, жуя куриную ножку», — сказал Рон. «Что-то он зачастил», — нахмурившись, произнесла Гермиона. «А ты разве не идешь?» — удивился Рыжий. «В этот раз меня никто не звал», — безразлично пожав плечами, — сказала Гриффиндорка. «Гарри, а ты не собираешься пойти туда на этот раз?» «Нет», — ответил парень. «Мне это совершенно не интересно. Джин не мне рассказывала, что там не очень весело, так что, думаю, ты ничего не теряешь. Рад, что ты это понял. Ладно, я побегу. Мы с Лавандой собирались прогуляться перед отбоем. Хорошо вам провести время», — крикнула ему вслед Гермиона. «Не могу поверить, что говорю это, но как бы меня ни бесила Лаванда, я рад, что они вместе. Надеюсь, они не расстанутся до самого выпуска из Хогвартса», — поддержала его Гриффиндорка. «Есть планы на вечер, как и всегда», — пожав плечами, ответил Гарри. «Не боишься, что рано или поздно вас поймают? Я знаю, что она обучает тебя и вы много тренируетесь». Гарри едва не подавился соком. «Но будет крайне нехорошо, если вас обнаружат. Мы максимально осторожны, не переживай. Она уже уходит», — опустив голову, произнесла Гермиона. Гарри моментально все понял. Он быстро доел свои овощи, допил сок и, попрощавшись с подругой, вышел из большого зала. Поттер медленно шел по коридорам школы и гадал о том, чем же сегодня они займутся. Предугадать действия Китлин даже в учебе было очень сложно. Каждый раз они занимались чем-то новым и, возможно, сегодняшний день не будет исключением. Гарри решил не надевать мантию отца, так как по коридорам все еще бродили ученики и риск столкнуться с кем-то из них был высок. Поттер шел по четвертому этажу, как вдруг его кто-то схватил за руку и затащил в одну из потайных ниш. Он даже не успел запаниковать, как оказался в тесном, замкнутом пространстве, а человек напротив зажал ему рот рукой. «Не кричи», — прошептала Китлин и убрала руку. «Какого черта ты творишь?» Так же тихо, но возмущенно спросил парень. «Шпионю», — честно призналась Слизеринка. «За кем?» «Слизнарт в последнее время ходит слишком довольный. Мне это не нравится и кажется подозрительным. Может, он сварил какое-то сложное зелье или заполучил редкий ингредиент. Да мало ли у него причин радоваться? Возможно, но я предпочту проверить. Даже если это окажется пустяком, я хотя бы буду спать спокойно». «Тихо, он идет. И тогда я понял, что всему виной корень ромашки, представляете?» Восторженно рассказывал о чем-то профессор. «У вас получилось изготовить это зелье?» — спросил какой-то ученик, чей голос Гарри не узнал. «Ну, разумеется. Вы разве во мне сомневаетесь?» «Нет, конечно. Просто это очень сложное зелье и ингредиенты в нем очень редкие. Они не менее редкие, чем то, что мне подарили вчера». Слизнарт едва ли не пищал от восторга. «Такого редкого ингредиента я давным-давно в руках не держал». «О чем вы говорите?» — профессор. Задержитесь завтра после занятия, и я покажу вам эту редкую находку. Это нужно видеть собственными глазами». Дальше они говорили о каких-то зельях. Шаги постепенно удалялись, но Гарри и Китлин не спешили покидать своего укрытия. «Как я и предполагал, он просто разыскал какой-то редкий ингредиент», – пожал плечами Гарри. «Да, зато теперь мы понимаем, отчего он сияет уже второй день. Чем займемся сегодня?» Думала немного сбросить напряжение. «Дуэль, читаешь мои мысли», — усмехнувшись, произнесла Китлин. «Ты же взял мантию?» «Разумеется. Тогда встречаемся на восьмом этаже». На дворе стоял февраль, и в замке стало в разы холодней. Многие студенты укутывались во всю одежду, что у них была. Китлин же возмущалась по поводу того, что в магическом замке настолько холодно. Преподаватели обучили младшие курсы согревающим чарам, и жизнь студентов стала чуть проще. «Китлин, ты идешь сегодня на ужин?» – спросила Пенси, собираясь выйти из их спальни. «МХМ», – ответила слизеринка, даже не услышав, что у нее спросили. Она усердно что-то записывала на своем пергаменте и не собиралась от него отвлекаться. Агнес уже в большом зале. «МХМ, ты вообще меня слушаешь?» – теряя терпение, спросила девушка. «Да-да», отмахнулась Китлин. «Большой зал, ужин. Говорят, туда привели павлина Малфоя-старшего». «МХМ, павлин», задумчиво произнесла Куин. «Ясно. Я принесу тебе что-нибудь перекусить». Закатив глаза, сказала Паркинсон и покинула спальню. На этот раз Китлин ничего не ответила. Поужинать она могла и позже. Путь на кухню слизеринка могла найти и с закрытыми глазами. Всю последнюю неделю она изучала замок, пытаясь понять, почему он так странно работает. По ее подсчетам, в нем должна поддерживаться одна температура зимой и другая летом. В Хогвартсе не должно быть так холодно. На лестницах не должны пропадать ступени, а магический фон должен быть куда сильнее, чем есть сейчас. Проблем в замке было немало, и это лишь те, которые больше всего не нравились Китлин. Хотя пропадающие ступени помогали Куин скидывать некоторых студентов с лестницы. Джинни, например, падает с них довольно часто. «Слишком много рун», – устало выдохнула девушка и отложила пергамент в сторону. «Нужен перерыв. А где все?» Китлин оглядела комнату в поисках своих соседок, но никого не обнаружила. Она наколдовала темпус и поняла, в чем причина отсутствия слизеринок. Куин накинула на себя согревающие чары и вышла из спальни. Она все же решила не пренебрегать столь важным приемом пищи и отправилась в большой зал. В коридорах было пусто, хотя в подземельях всегда было немноголюдно. Далеко не все студенты горели желанием спускаться сюда. Впереди послышались чьи-то шаги. Похоже, кто-то из учеников тоже припозднился и теперь спешит на ужин. Из одного коридора прямо навстречу Кейт вышел Рон Уизли, чем очень ее удивил. Мало того, что парень вдруг оказался в подземелье, так он еще и пропускал ужин. Рон вел себя странно, и Куин почувствовала что-то неладное. Рыжий стоял посреди коридора с палочкой в руках и не двигался. «Уизли, что ты забыл в подземелье?» Ответа не последовало. Парень все так же не двигался и смотрел куда-то себе под ноги. «Ты потерялся?» Большой зал в другой стороне. Реакции все так же не было. Китлин сделала несколько шагов вперед, и Рон тут же поднял свой взгляд на нее. Увидев глаза парня, Куин испуганно отшатнулась назад. Они были абсолютно белые. Не было ни зрачков, ни радужки, лишь сплошной белый туман. Китлин сразу поняла, что с Уизли что-то не так, и она, не мешкая, вынула свою палочку. Рон несколько раз моргнул, и его глаза приняли прежний цвет, будто и не были белыми пару секунд назад. Вот черт, в этот момент Китлин поняла, что происходит. Дело плохо. «Так, Уизли, послушай меня, я не собираюсь причинять тебе вред, ты под действием». Договорить она не успела, потому что в нее полетела сика, и ей пришлось быстро отскочить в сторону. Девушка вернулась на прежнее место, вскинув палочку, готовая в любой момент отбиваться от заклинаний. «Уизли, лучше стой на месте». Он, разумеется, ее даже не услышал и бросил в девушку еще одно режущее. Китлин выставила щит, и сика ее не задела. «Ясно, ты меня не слышишь. Ладно, меняем план». Китлин окружила себя мощным щитом, который не позволил бы Уизли ей навредить. По ее подсчетам, Рон должен был прийти в себя минут через 20 и затем потерять сознание, а значит, ей нужно было все это время держать щит. Она не могла использовать файдим, потому что не смогла бы удерживать его слишком долго, тем более если Уизли начнет атаковать ее с большей силой. Китлин хотела его связать, но если она все верно поняла, то парень будет стараться всеми силами выбраться, а значит, может навредить себе. Поэтому парня нужно было вырубить. Китлин уже хотела снять защиту, чтобы наложить на Уизли сонные чары, но тот ринулся в атаку. Он посылал в девушку одно заклинание за другим, ни на секунду не останавливаясь. Куин приложила все силы, чтобы удерживать щит. Теперь она надеялась, что Рон потратит слишком много магии и заработает магическое истощение. Уизли злился все больше и больше. Он оскалился и колдовал как умалишенный. Китлин схватилась за палочку двумя руками, удерживая щит. У нее не было ни секунды на то, чтобы убрать его и атаковать в ответ. Парень остановился всего на пару мгновений, но затем произнес «Сектумсипра». Китлин понятия не имела, что это за заклинание, раньше она его никогда не слышала. Она не знала, как оно работает, но надеялась, что мощность щита остановит его, но девушка ошиблась. Щит разлетелся и остатки заклинания ударили прямо в Китлин, оставляя на ее теле порезы. Куин издала болезненный стон и упала на пол, больно ударяясь спиной и головой. По всему ее телу расползлись глубокие порезы, из которых тут же полилась кровь. Девушка поднесла руку к животу и аккуратно до него дотронулась. Тихо прошипев, она убрала руку. Куин услышала шаги и, приложив немалые силы, приподняла голову. Уизли приближался к ней с затуманенным взглядом. Девушка направила на него свою палочку и бросила в него отталкивающее заклинание. Рон отлетел в конец коридора и, врезавшись в стену, скатился по ней с болезненным стоном. Китлин била мелкая дрожь. Все ее тело будто горело, а изо рта потекла кровь. Девушка запаниковала, не зная, что ей делать. Сил на то, чтобы дотянуться до браслета или кулона, у нее не осталось. В другом конце коридора послышался очередной стон и, судя по всему, Рон смог встать на ноги. Руку с палочкой она поднять больше не могла. «На прошлом занятии у меня почти получилось отпарировать», — восторженно произнесла Гермиона, когда они с Гарри спускались на ужин. «Это потрясающе! Почему ты раньше не сказала?» «Не знаю», — пожав плечами, ответила девушка. «Как-то не было подходящего момента. А как твои успехи? Вроде намечается прогресс. Почему ты не попросишь Китлин тебя научить? В школе, тут нельзя аппарировать, только в большом зале во время занятий. Она же все время покидает замок. Может, она и тебя с собой возьмет. Боюсь, со мной такой номер не пройдет. Ты же знаешь, каким образом она выходит за пределы школы. Думаешь, она не сможет провести тебя через защиту? Мы с ней не говорили на эту тему». Гарри и Гермиона вошли в большой зал. Почти вся школа уже собралась здесь. Они сели на свои места и продолжили разговор. «Может, тогда она как-то поможет тебе с теорией по этому вопросу, а вот это уже пройденный этап». «Вы о чем?» – спросил Невилл. «Про аппарацию», – тут же ответила Гермиона. «У меня так ничего и не получилось. Боюсь, что никогда не получится», – поникнув, произнес Гриффиндорец. «Нев, у нас с Гермионой тоже пока ничего не получается. Это сложное колдовство, и на то, чтобы его освоить, нужно время и терпение». «Ты прав, Гарри. Спасибо. Чем планируете заняться вечером?» «Не знаю», – пожав плечами, ответил Гарри. «Возможно, сегодня нам следует отдохнуть?» – спросил парень, обращаясь к своей подруге. «У меня уже голова болит от такого количества домашнего задания. Я не против», – кивнула девушка. К ним подошла Лаванда, и гриффиндорцы переключили на нее свое внимание. «Ребята, вы не видели Рона? Я нигде не могу его найти», – спросила девушка. «Нет, прости», – ответил Гарри. «Но не переживай, он никогда не пропускает ужин или любой другой прием пищи», – поддержала его Гринджер. «Знаю, просто раньше он приходил сюда одним из первых. Может, он просто где-то задержался», – сказал Невилл. «Думаю, он скоро будет здесь». Лаванда лишь кивнула и вернулась на свое место. «Джинни тоже нет», – оглядев стол, – сказал Гарри. «Она была в гостиной вместе с Дином, когда мы уходили. Я не заметил ее». «Ну еще бы», – усмехнулась Гермиона. Гриффиндорцы продолжили ужинать и параллельно оживленно общались между собой. Гарри и Гермиона были так увлечены учебой, что мало общались со своими однокурсниками. Поэтому сейчас они наверстывали упущенное. Поттер потянулся за бокалом с соком и замер на месте, смотря куда-то за спину Гермионы. Девушка довольно быстро заметила, что что-то не так. «Гарри, все хорошо?» – тихо спросила она. Парень вздрогнул и, нахмурившись, взглянул на свою подругу. «Ты закончила?» – спросил Гарри, кивнув на тарелку Гермионы. «Да, прогуляемся?» – девушка кивнула, и они быстро покинули большой зал. Невилл удивленно проследил за гриффиндорцами взглядом, а затем вернулся к своей еде. Выйдя из большого зала, Гарри и Гермиона отыскали укромное место и остановились. «Гарри, что происходит?» «Не знаю, я чувствую страх и панику». «Чего ты боишься?» – удивилась девушка. «Это не я, Китлин». Гарри резко развернулся и побежал в противоположную сторону. Гермиона, выйдя из ступора, рванула за ним. Поттер в считанные секунды вернулся на лестницу и побежал в сторону подземелья. Он ориентировался исключительно на ощущения от браслета и полностью ему доверился. Они не успели спуститься в подземелье, как налетели на Снейпа и Малфоя, которые о чем-то тихо беседовали. Гарри не собирался замедляться. «Поттер, немедленно остановитесь!» — крикнул ему вслед Зельевар, но Гриффиндорец его проигнорировал. «Грингер, что происходит?» — взволнованно спросил Драко. «Что-то с Китлин!» — крикнула на бегу девушка и ускорилась, чтобы догнать Гарри. Гриффиндорцы выскочили в просторный коридор и в ужасе замерли на месте, не в силах пошевелиться. Сердце Гарри, казалось, перестало биться. Перед ним открылась ужасающая картина. Китлин лежала на полу в луже собственной крови и практически не шевелилась, а над ней стоял Рон с палочкой, направленной в сторону Кейт. Гарри накрыло чувством страха настолько сильно, что он не мог даже вздохнуть. Он не верил в то, что видит. Теперь парень и сам стал паниковать, потому что не знал, что делать, как все исправить. Однако в следующую секунду Рон замахнулся, чтобы сделать пас палочкой, и в голове Гарри что-то переключилось. В одно мгновение в его руке оказалась палочка, и он невербально бросил в Уизли настолько сильное отталкивающее, что тот не только отлетел на несколько метров, но и, возможно, сломал несколько костей. Теперь Гарри захлестнула такая злость, что он был в шаге от того, чтобы пустить в Рона Аваду. Поттер направился в сторону ноющего парня. Конечно, он не мог убить его, зато мог причинить ему такую же боль, какую он причинил Китлин, а может, даже больше. Злость так и бурлила в нем, и он не мог ее подавить, да и не хотел. «Гарри, стой!» Этого хватило, чтобы парень в момент забыл об этом рыжем уроде и рванул к Китлин. Он упал прямо рядом с ней, совершенно наплевав на то, что повсюду была ее кровь. Девушка выглядела бледной, будто вся кровь покинула ее тело и безостановочно дрожала. «Китлин, свяжи его!» – прохрипела девушка. Гарри не успел даже палочку поднять, как за его спиной появилась Гермиона и отправила инкарцера в Уизли, а затем выбила из его руки волшебную палочку. «Китлин, что мне сделать? Контрзаклятие? Зелье? В твоем браслете есть что-то, что поможет?» Срывающимся от паники голосом спросил Гарри. Вдалеке послышались быстрые шаги. «Я не знаю, что это было. Никогда не слышала это заклятие. Каким образом Рон знает столь мощное и опасное заклинание, а ты нет? Потому что оно мое». Холодный голос раздался где-то сверху. «Что?» – удивленно вскрикнул Гарри, в то время как Снейп уже опустился на пол рядом с Китлин. «Я его создал, когда еще учился в школе и записал на полях своего старого учебника по зельеварению. Не думал, что его кто-то найдет». Профессор вскинул палочку и стал нашептывать себе под нос заклинание. «Китлин, что мне сделать?» – снова спросил Гарри. «Позови Джея, он поймет». Девушка постепенно теряла сознание. «Что поймет? У него глаза». Глаза были белые. Китлин закашлялась от скопившейся крови. «Поттер, соберитесь!» — рявкнул Снейп, а затем продолжил нашептывать заклинание, отчего раны стали понемногу затягиваться. «Анаптня!» — произнес Гарри, и девушка снова свободно задышала. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Наконец, совладав с собой, спросил ошарашенный Малфой. «Он!» Кейт снова подавилась своей кровью. «Стой! Тихо!» Гарри дрожащими руками обхватил бледную ладонь Китлин. «Ничего не говори, черт возьми!» – нервно выругался Снейп. Он повредил ее легкое. «Анаптня, не говори, просто подумай!» Девушка едва заметно кивнула. «Рон подкараулил меня и напал, но это не он!» – подумала Слизеринка. «Как это не он? Не по своей воле!» «Он не понимал, что творит!» – объяснила Китлин. «Ты меня чертовски сильно напугала!» «Прости, Уизли нужно зелье, иначе повреждения мозга будут необратимы. Пошел он к черту, он чуть не убил тебя. Он не мог сопротивляться, Гарри. Это невероятно сильное средство. Я с ним сталкивалась. Позови Джея, он знает, что делать». Дальше Гарри ничего не смог услышать, потому что девушка потеряла сознание. Поттер, Снейп вопросительно на него смотрел. Уизли чем-то накачали, он не понимал, что творит, и не мог с этим бороться. «Она просит позвать мистера Куина. Я уже сообщил ему, что он срочно нужен в школе. Она потеряла сознание из-за раны большой кровопотери. Ей срочно нужно в больничное крыло. Необходимо влить в нее кровотворное и обработать раны, иначе у нее останутся шрамы. А с этим что делать? Гарри презрительно кивнул в сторону связанного Рона. Ему тоже нужно в больничное крыло. Хотите оставить их вместе в одном помещении? Он связан, Поттер. Мисс Грейнджер отобрала у него палочку. Он больше не сможет ей навредить. Я возьму мисс Куин, а вы мистер Уизли. Можете пару раз приложить его о стены, если вам от этого станет легче. Гарри кивнул и, встав с пола, поднял в воздух брыкающегося парня. Предложением Снейпа он все же воспользовался. Мерлин всемогущий, всплеснув руками, вскрикнула мадам Помфри. Что произошло? Кто-то заставил мистера Уизли напасть на мисс Куин. Снейп уложил Кейтлин на кровать и кинул диагностическое заклинание. Тем временем Гарри положил Уизли как можно дальше от своей девушки. «Рон не может успокоиться и пытается до нее добраться», — сказал Гарри, в очередной раз накладывая на рыжего сонные чары. «Северус, как она?» — спросила Помфри, накладывая на слизеринку диагностические заклинания. Раны затянулись, но мистер Уизли повредил ее легкое, и она потеряла много крови. «Поняла», — кивнула женщина и бросилась в свой кабинет за необходимыми зельями. «Гарри, тебя трясет», — тихо сказала Гермиона. «Плевать», — отмахнулся он. Однако Снейп незамедлительно протянул Гарри успокаивающее зелье. «Выпейте успокоительное, Поттер». Гриффиндорец послушно взял пузырек и мигом осушил его. «Какого черта?» В дверях раздался разъяренный голос Джейсона. Он почти бегом приблизился к кровати, на которой лежала Кейтлин, и встревоженно осмотрел свою дочь. Что с ней произошло? Уизли напал на нее и, судя по всему, попытался убить. Хлопнула дверь, и в помещении вновь появилась мадам Помфри. Она подошла к своей пациентке и тут же влила в нее несколько флаконов с зельями. Дальше, сквозь зубы процедил мистер Куин. Он подкараулил мисс Куин и кинул в нее малоизвестное, но очень сильное режущее. Я смог затянуть раны и остановить кровь, но она успела потерять слишком много крови, дожидаясь помощи. Кроме того, один из порезов оказался настолько глубоким, что повредил легкое. Мы дали ей все необходимые зелья, осталось только обработать раны, чтобы не осталось шрамов. Она будет в порядке. В порядке? На мою дочь напали и изувечили. Этого я с рук не спущу. Я сейчас же вызываю сюда Авроров. Мистер Куин, подождите, вмешался Гарри. Кейтлин просила вам передать, что он не мог себя контролировать и никак не смог бы сопротивляться. Она сказала, что вы поймете. Ты его защищаешь? Пораженно спросил Джей. «Я хочу размозжить его голову о стену», — зло прошипел Гарри, даже не пытаясь скрыть бурлящую внутри ненависть. «Ах, да, мадам Помфри, у Рона, скорее всего, несколько шишек на голове или может даже сотрясение. Он пару раз ударился головой о стену и упал с лестницы. Чисто случайно, ведьма, разинув рот, уставилась на Гарри. Да его убить мало», — снова вспылил мистер Куин. «И что же, по ее мнению, я должен понять, что он был под Империусом? Ему можно сопротивляться», заметила Гермиона, так же как и все, обдумывая слова слизеринки. Она сказала, что его глаза были полностью белые. Вспомнил еще одну важную деталь Гарри. Джейсон резко замер. «Повтори, его глаза были полностью белые». Она так сказала. Обреченно протянул мистер Куин. «Твою мать!» Мужчина быстрым движением достал палочку и вызвал патронус. «Мэри, срочно беги в мой кабинет и найди там рукопись под названием «Дурман». Отдай Нессу, пусть срочно принесет ее мне. Это вопрос жизни и смерти». Послание улетело адресату, а в больничном крыле стало поразительно тихо. «Дурман?» – спросила Гермиона. «Что это значит?» «Дурман – это очень редкое растение», – вмешался профессор. «Но какое отношение оно имеет к нашей ситуации?» «Вы правы, профессор. Однако, в Японии разработали способ, как с помощью этого растения полностью подчинить сознание человека. Он не способен с этим бороться и ничего не помнит о своих действиях после введения лекарства. В первые 10 минут у такого человека полностью белые глаза, они агрессивны и даже через боль пытаются завершить свое задание, а потом глаза возвращаются в норму, а все остальное остается?» – спросила Гермиона. «Да, но лекарство нашли далеко не сразу, и ранее все те, кому вводили это вещество, умирали от необратимых повреждений мозга. Вы даже не представляете, какое количество людей погибло от этой дряни. Если Рону не ввести лекарство, он умрет», — уточнил Гарри. Конкретно сейчас он был не против такого исхода событий. «Да, как бы мне не хотелось его убить, но он не виноват. Кто-то приказал ему убить Кейтлин. Мистер Куин, насколько редкое то вещество, что ввели Уизли?» спросил Снейп. «Я ни о чем подобном раньше не слышал. Технология изготовления этого порошка сложна и мало кому известна. Даже сама цена на цветок непомерно велика, не говоря уже о том, чтобы купить порошок. Дальше Японии это раньше не выходило. Тогда как этот порошок оказался в Хогвартсе?» – удивленно спросил Драко. «Слизнард», – прошептал Гарри. «Что?» – переспросил Снейп. «Мы с Китлин подслушали его разговор с каким-то учеником. Он хвастался, что у него есть какой-то невероятно редкий ингредиент. Хотите сказать, что профессор Слизнард пытался убить мисс Куин? Я лишь говорю, что возможно у него был этот дурман, этот цветок. Его по специальной методике перетирают в порошок, а потом заставляют жертву его вдохнуть. После чего человеку можно внушить или заставить сделать все, что угодно, и даже если он выживет после этого, то ничего не будет помнить. Жертва становится более агрессивной и гораздо сильнее как в магическом плане, так и в физическом. Его использование строго запрещено и карается пожизненным заключением в тюрьме. А в Британии? – спросила Гермиона, понимая, что законы в Японии и Англии сильно отличаются. Понятия не имею. Я все равно вызову Авроров. Нельзя спускать это с рук. Полностью с вами согласен, – кивнул Снейп. Китлин приходила в себя очень тяжело. Ей было жарко, все тело ломило, а голова раскалывалась. Она попыталась разлепить тяжелые веки, но это получилось далеко не сразу. В больничном крыле было мрачно, за окном виднелись звезды, а в воздухе витала приятная прохлада. Следующее, что поняла девушка, это то, что в помещении она не одна. К ней резко вернулся слух, и Кейт подумала, что лучше бы этого не происходило. «Мою дочь едва не убили», — рявкнул Джей так, что Кейтлин едва снова не отключилась от резкой головной боли. «Я требую, чтобы ваши люди провели тщательное расследование. Мистер Куин», этот голос принадлежал Дамблдору, «а вы вообще заткнитесь. Мистер Куин, уверяю вас, Авроры разберутся в том, что тут произошло», как можно более спокойно сказал Гвейн Робертс, глава Аврората. «Очень на это надеюсь, потому что иначе я разнесу вас и вашу контору в щепки. Вы и ваши люди до конца жизни будете убирать дерьмо за гиппогрифами. И не сомневайтесь, мои адвокаты самые лучшие в магическом мире. Мистер Куин, примите мои глубочайшие извинения», — запинающимся голосом произнес мистер Уизли. Китлин искренне удивила его присутствие. «За что ты извиняешься?» — взвизгнула миссис Уизли. «Наш мальчик пострадал куда серьезнее. Он до сих пор не пришел в себя, а вот с вашей дочерью все в порядке». «В порядке». Раздался какой-то шум, и Китлин предположила, что Джейсон едва не кинулся на женщину. «Джейсон, стой, не кипятись», — подал голос адвокат Эдгарли. «Просто игнорируй. Молли, лучше помолчи», — шикнул мистер Уизли на свою жену. «Что с Роном?» — спросила Китлин и испугалась собственного голоса. К ней тут же подскочила мадам Помфри и Снейп. Они стали размахивать над ней палочками, проверяя ее состояние. Девушку замутило от резких движений и яркого света, из-за чего ей пришлось прикрыть глаза. «Прекратите, уберите от меня палочки. Нам нужно проверить ваше состояние. Сделайте это, когда я снова отключусь, а сейчас уберите это от меня». Китлин отыскала взглядом Джея, и он сразу подскочил к дочери. «Что с Роном?» «Мы успели вовремя. Профессор Снейп приготовил лекарство прежде, чем его мозг пострадал. Сейчас он восстанавливается, но ты же знаешь, что на это нужно время». «МХМ, хорошо, ты молодец», — похвалил ее отец. «Если бы ты не заметила изменения в его глазах, мы бы не успели. Я все равно ему врежу, как только смогу уверенно стоять на ногах». Джей рассмеялся, чувствуя непомерное облегчение от того, что Китлин жива и уже пришла в сознание. «Да как ты?» — начало было Молли, но Артур успел ее вовремя заткнуть. «Мисс Куин», — обратился к девушке глава Аврората, — «могу я задать вам пару вопросов?» «МХМ, у вас минуты три перед тем, как я снова отключусь». «Тебе больно?» — взволнованно спросил Джейсон. «Нормально», — как обычно отмахнулась Китлин. «Значит, больно. Я принесу обезболивающее». Мадам Помфри скрылась за толпой людей. «Расскажите мне все, что вы помните», — потребовал глава Аврората. «Я шла на ужин, но немного опаздывала, так как увлеклась чтением новой книги. В коридоре я наткнулась на Уизли. Как я потом поняла, он искал меня. Сначала я подумала, что он заблудился. Гриффиндорцы не часто без крайней необходимости спускаются в подземелья. Он ничего не говорил, лишь смотрел себе под ноги, но затем он взглянул на меня, и я увидела его глаза. После этого я поняла, что разговаривать с ним бесполезно». «Почему?» «Его глаза были абсолютно белые, а спустя минуту приняли изначальный вид. Есть только один способ добиться подобного эффекта. Ваш отец уже успел нас просветить в этом вопросе, но откуда столь редкое явление известно вам? Я умная. Мадам Помфри протянула Кейтлин зелье, и та сразу же его выпила. Это не ответ. Кейтлин тяжело вздохнула и взглянула на отца, безмолвно спрашивая у него разрешение на что-то. Тот медленно кивнул. Я помогла улучшить лекарство. Раньше оно действовало слишком долго, и часть мозга все равно погибала. В некоторых случаях с этим можно было жить, но все зависело от дозы вдыхаемого порошка. В общем, результаты лечения были весьма печальны. Потом один зельевар еще немного доработал лекарство, но этого все равно было недостаточно. Мне стало интересно, и я его усовершенствовала. Это было несложно. Все разработки у меня уже были, благодаря другим ученым. С этим же работали исключительно в Японии, какое-то время мы с семьей там жили. Это так, кивнул Джейсон, подтверждая слова дочери, которые даже близко не были правдой. И вы знаете японский? Продолжал задавать вопросы Аврор. Я знаю более 12 языков. Ничего себе, произнес один из Авроров, стоявших где-то в стороне от своего начальника. Я же сказала, что я умная. Поэтому я знала, что произошло с Уизли, но каким образом столь редкий японский порошок попал в организм Рона, я не знаю. Мне удалось увернуться от первого сика, но затем он стал бросать в меня заклинания без перерыва, не давая мне возможности атаковать в ответ, поэтому я лишь удерживала щит. Я понадеялась на то, что либо закончится действие порошка, либо он свалится с магическим истощением. Однако все пошло не по плану. Рон бросил в меня какое-то неизвестное мне заклинание, и оно разрушило мой щит. Мне удалось откинуть Уизли в дальнюю часть коридора, но после этого больше ничего не смогла сделать, а потом появились Поттер и Гринджер. Как мы и говорили, мы искали Рона, потому что он не явился на ужин, и его девушка волновалась, вмешался Гарри. Аврор кивнул и что-то записал в свой блокнот. Потом появились профессор с ней и Пималфой. Не знаю, что происходило дальше, все как в тумане. Их версию событий мы уже знаем. Каким образом дурман появился в Англии? Спросила Кейтлин. Боюсь, это моя вина, заикаясь, сказал профессор Слизнард. Мне в подарок прислали дурман, но не порошок, а цветы. Мне очень жаль, мисс Куин, я и предположить не мог, что... Профессор верно перебирал в руках край мантии. Дальше. Они пропали из моего кабинета пару дней назад. Думал, кто-то из студентов влез в мой кабинет и выкрал их. Студенты-идиоты, они не смогли бы додуматься до того, как из них сделать порошок нужного свойства. Закатив глаза, сказала Куин, удивляясь несообразительности некоторых магов. Я бы не делал столь поспешных выводов, сказал главный Аврор. Вы хотите обвинить в этом кого-то из студентов? Возмутилась девушка. Пап, рукопись у тебя? Да, конечно. Покажи им формулу, Кейт. Но девушка была непреклонна и не сводила строгого взгляда с отца. Ладно. Джейсон раскрыл рукопись и показал то, что там написано Аврору. Тот непонимающе уставился на непонятные каракули и странные расчеты, а затем кивнул. Я понял, что вы имели в виду. Однако это не мешало кому-то из студентов сделать подобный заказ у кого-то на стороне. Студенты все еще идиоты, но я рада, что вы думаете в верном направлении. Мисс Куин, у вас в школе есть враги? Ха, усмехнулась Кейтлин и поморщилась от боли. Половина факультета Слизерин. Возможно, я не сильно нравлюсь учителям и явно раздражаю студентов факультета Гриффиндор. Неудивительно, тихо произнес кто-то из Авроров. Я никогда не скрывала того, что не являюсь приятной персоной. Вы считаете, это мог сделать кто-то из учеников? Нет. А из преподавателей? Не знаю. На сегодня мы закончили, вмешался Джейсон. Моей дочери нужен отдых. Мисс Куин, я дам вам зелье сна без сновидений, чтобы вы могли выспаться. МХМ. А теперь попрошу всех покинуть больничное крыло и решить все вопросы за его пределами, строго произнесла ведьма. Маги не стали спорить и решили переместиться в кабинет директора. Примечание к части. Как вам новая глава? Ожидали чего-то подобного? Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.http://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 112. План N или игра Дамблдора. 5 февраля 1997. Больничное крыло. Хогвартс. Ваше зелье, мисс Куин. Помфри протянула зелье сна без сновидений. «Спасибо, но я не буду его пить. Но тогда вам не удастся нормально выспаться и восстановление будет идти дольше. Вам необходимо это выпить», — настаивала ведьма. «Я не могу выпить это зелье, потому что на этой неделе принимала его уже трижды», — честно призналась девушка. «Выпили его ранее?» — настороженно спросила ведьма. «Я знаю, как необходимо принимать данное зелье, чтобы не возникло привыкания. У вас проблемы со сном?» «Да, давно, уже много лет. Так что я прекрасно знаю инструкции и рекомендации по приему зелья сна без сновидений. Тогда я оставлю вам обезболивающее, если боль будет мешать спать. Я выпью его, не переживайте. Не говорите отцу, не хочу, чтобы он переживал еще сильнее». «Ох, дорогая, за это можешь не переживать. Знаешь, твой отец едва тут все не разнес. Правда?» Кейт усмехнулась. «Ваш адвокат едва смог удержать его от того, чтобы избить профессора Слизнарта. Не думаю, что он виноват в произошедшем. Его ведь обокрали. Ему не стоило держать у себя в кабинете столь опасное растение и уж тем более хвастаться об этом. В Британии дурман тоже под запретом, однако, хотите парадокс? Порошок не запрещен. Как это возможно? Боюсь, тут о нем даже не знают. Я уже давно заметила, что наука в Британии задвинута на задний план и в научные открытия других стран тут не лезут. Нельзя запретить то, о чем не знаешь», — ответила девушка. «То есть, у профессора Слизнарта будут проблемы, а у того, кто накачал дурманом Уизли, нет», — задумавшись, произнесла Куин. «Думаю, Авроры совсем разберутся. А сейчас вам нужно отдохнуть, МХМ». Кейтлин не спалось. В первую очередь из-за того, что у нее чертовски сильно болело все тело. Пить зелье она не спешила. Девушка хотела обдумать сложившуюся ситуацию до того, как ее вырубит от зелья. Кейтлин не давала покоя все случившееся за последние несколько часов. Конечно, слизеринка понимала, что главной целью была она, но сделать все можно было куда проще и не подставляя при этом так много людей. Слизнарту теперь, скорее всего, грозит тюрьма, а у Уизли будет куча проблем. Конечно же, в Азкабан его не посадит, но от огромного штрафа и прочих проблем ему не отвертеться. «Миссис Уизли, вам лучше вернуться домой», — услышала Кейтлин голос мадам Помфри. «Мы потратили 4 часа на выяснение, кто прав, кто виноват. И прежде, чем вернуться домой, я хочу увидеть сына», — противным, визгливым голосом протараторила Молли. «Поппи, голос директора Куин не спутает ни с чьим другим. Позволь им провести пару минут с сыном». «Хорошо», — сдалась ведьма. «Я вернусь через 10 минут, и к этому времени в больничном крыле должны остаться только пациенты».